Глава 9. Древнее чудовище сражалось более 10 часов. Своими огромными щупальцами монстр бил по пятилапам комарам, окрасив землю цветом их зеленой крови. Впрочем, земля здесь уже была взрыхленная, да так, что комариные трупы можно было найти даже на трехметровой глубине. А над древним парила Лена, то и дело стреляющая из лука, но и раз за разом посылала в монстра пустые кошельки. Но их хватало буквально на несколько минут. Тогда Лена отбирала кошелек и, пряча в сумку на спине, метала пустой. Так и шло время, час за часом, пока запас силы короля не подошел к концу. Он обратился человеком, а Лена подхватила его своей силой и поспешила к крепости, по пути кинув взгляд на город. Благодаря древнему чудовищу, в которое обратился Артем, заплатив дорогую цену, шельцы мало того, что отбились от врагов, так и покинули стены, собирая монеты да сжигая трупы комаров. Но за полчаса до обращения в человека Артем как мог показал им, что вскоре его силы иссякнут. Однако шельцы не поняли его. Поэтому сейчас в спешке бросали все и мчались в город. Вскоре король с королевой оказались на земляном вале и, спустившись вниз, набросились на горячий суп, кашу с гозу и прочие вкусности. «Пока вы там развлекались, у нас было сравнительно скучно», — отчитывалась Кристина. Она тоже сидела за столом, но лишь пила чай. «Почти все уже успели пострелять из АН-2. Тех, кто лучше всего совладал с ней, я уже отметила. А еще почитала новости на земле». «И что говорят?» — спросил парень. «Кто как?» Кто-то уверяет, что ты безумец. Другие готовы идти за тобой хоть в бездну. Так что в мире волнение. Говорят, будет экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Что-то решать будут. Ну, толку-то? А, ну и еще. Тифа уже в Токио, а в Хабаровск уже хлынул поток контейнеровозов. Ну, а нам поток монет. Японцы даже навыков заказали. Много? Ха, на 5 миллионов. Артем аж бровь приподнял. «Ага, мы еще и ярмарку готовим. Народ уже в целом натренировался. Да и товара хватает. Так что вскоре, наконец-то, сможем увидеть эффект этого объекта». Король кивнул и продолжил есть, а Кристина говорить. «Дела же идут неплохо. Королевство растет, новенькие постепенно адаптируются. И пусть все еще есть конфликты бывших рабов с нерабами, но до тюрьмы дело пока не дошло. И ситуация оптимистичная. Также немало людей уже работают в полях. А еще было построено несколько новых кузниц из десяток мастерских. Старых попросту не хватило, чтобы уместить всех новых ремесленников. Причем многие из них опытные и умелые. Мрачная скала добывала металл, так что и ремесленники занимались в основном обработкой металла. Гвозди, оружие, шарниры, металлические слитки, наконечники для стрел и баллист, а также многие десятки других товаров. Изделия из металла, которого остро не хватало в Межмирье, пользовались большим спросом и были дороги. Впрочем, и добыча металла также требовала немалых денег. Рабы стоят дорого, еще и пираты. К слову о пиратах, информации пока нет? Не-а, мы ищем сканером, но пока ничего. Нам бы сканер помощнее. Пока ничем не могу помочь, улыбнулся парень и продолжил есть. После еды Артем отправился спать. Но через 5 часов его разбудили. Был найден очень интересный парящий осколок. Это был большой остров с руинами древнего завода. Будто сталелитейный комплекс, занимающий территорию в несколько раз больше столицы королевства. Вот только существа, что там обитали... Труп бимомутанта, уровень 27. Ранг Б. Род – мутант. Семейство – гуманоид. Ингредиенты – сердце, ядовитые мешочки, кислотная печень. Описание отключено. «Система, покажи описание», – попросил Артем, стоя перед телом раздувшегося человека. На нем были надеты джинсовые штаны, рваная рубашка, а также разорванные кроссовки. Из них торчали мощные пальцы ног с когтями. У монстра были раздутые руки, толстая шея и маленькая голова. Левая рука мутанта была покрыта костяными наростами и шипами, а правая втрое толще левой, включая пальцы. При этом мутант был почти невосприимчив к магии. Зарубил его Чов, и то не сразу. Труп бимомутанта, уровень 27, ранг Б. Род – мутант, семейство – гуманоид. Ингредиенты – сердце, ядовитые мешочки, кислотная печень. Описание. Существо, некогда бывшее простым человеком, подверглось воздействию боевым биологическим оружием и изменилось. Черт. Уходим. Артем обернулся к своему отряду из 7 человек и поспешил увести их с этого осколка. Хуже паразитов, заражающих через укус, может быть лишь биологическое оружие. Но только они отошли от огромного сооружения с десятками труб, как на крыше этого здания появились сотни мутантов. Одинаковых существ не было, мутация у каждого проявилась особым образом. И были такие, в чьей груди красовалась оскалившаяся пасть, или шипы росли из тела. Поэтому король лишь ускорился и не останавливался, даже когда чудовища спрыгнули с крыши и бросились в погоню. Артем призвал своих зомби, которых уже было 15, и те стали неживым щитом. Вот только даже столь могучих зомби разорвали всего лишь за какой-то десяток секунд. Благо этого хватило, чтобы люди запрыгнули в малый исследователь и умчались прочь. Они провожали взглядом полчища этих тварей. Но некоторые из них начали стрелять шипами, повреждая корпус корабля. Задний воздушный баллон на левой стороне корабля лопнул, и шипы едва не задели людей. Пришлось Артему отстреливаться, пока рулевой не увел судно. И благо корабль мог лететь, пусть и плохо, но даже без двух баллонов. Так что всего лишь без одного баллона исследователь без проблем добрался до королевства. Соваться на тот осколок больше никому не хотелось, но Артем все же поставил метку. Можно сказать, на всякий случай. Спать ему больше не хотелось, так что король вернулся в Шелл, но не стал обращаться к древним. Вместо этого сменил Лену, отправив ту спать, а сам просто был на страже. Если что-то пойдет не так, то вмешается. Но за 5 часов особой нужды не было. Из Москвы прибыло подкрепление в виде 500 магов. Потом пришло немного людей из Новосибирска и ЦАР. И пока одни сражались, другие отдыхали. Ну, кроме магов земли. Вот кто почти не отдыхал. Их работа была крайне важна. Они утаскивали тела комаров под землю, дабы тут всех не завалило трупами, словно лавиной. Сигнал. Похоже, готовится отступать. Заметил Артем, глядя на вспышки в небе. А затем началось. Ранее заготовленные бомбы и огненные смеси стали подрываться, уничтожая многие тысячи тварей. А пламя, вырвавшееся на свободу, накрыло собою всю территорию перед городом. В этом огненном море заживо сгорели десятки тысяч чудовищ, удивляя даже короля. Шельцы тут же принялись покидать город, а комары хлынули на людей короля, и сразу стало тяжело. Напор практически удвоился, и пришлось Артему вновь обращаться к древним чудовищам. Но на этот раз он прошел не полную трансформацию, а лишь частичную, как было с Кракеном. Собственно, лишь благодаря этому навыку люди узнали, что, оказывается, есть полная трансформация. Но у людей в основном навыки А-ранга, а это максимум 100-й уровень. Для полной трансформации нужно минимум 50% освоения. Такого уровня навыка пока ни у кого нет, даже у Артема. Тем временем разбудили Лену, и та вместе с вампирами заняла городские стены. Следом она установила врата, из которых тут же повалил весь резерв, что был. Ну и, конечно же, подкрепление. Прошлого грабежа людям хватило, чтобы понять, что ценностей здесь еще великое множество. Да и уничтожение комаров может принести немалую прибыль. Главное не подставляться и иметь достаточно стволов. Люди уже научились отличать стреляющихся чудовищ от обычных. Поэтому в первую очередь самых опасных отстреливали еще на подходе, не давая им возможности атаковать. Единственное – это наличие шпионов в городе. Лорд города оставил группу людей, но Лена попросту вырубила их и утащила в королевство. Их потом допросят. Далее все шло в штатном режиме. Тяжелое оружие, кошельки, десятки тысяч людей и тотальный грабеж. Правда, Артему пришлось полностью воплотиться в древнее чудовище, чтобы отвлечь чудовищ на себя. Это нужно было, чтобы освободить магов земли, и те помогли разобрать город. Камень нужен. И помимо этого в городе было установлено 4 врат. Хабаровск пришлось отрезать от Токио, но взамен и те, и другие были допущены к грабежу города. В прошлый раз люди даже половину города не смогли разграбить, а этот город был огромен, куда больше прошлого. Ну и стоило отметить энтузиазм японцев. Им очень понравилось грабить города. Правда, и защищать город было тяжеловато, потому что чудовища пребывали уже крупные и сильные. Мелочи среди них было лишь треть. Однако у японцев был свой защитник, носящий имя «Ураганный самурай». Он владел силой ветра и мог даже сбить современный истребитель. Так что на поле боя он оказался весьма кстати. Но, к сожалению, без восполнения ежа самурай быстро уставал и отступал на отдых. С другой стороны, чем крупнее монстр, тем больше с него давалось монет. Так что вместе со сложностью повысился и доход, впрочем, как и количество раненых. А также, хоть магическая медицина и творит чудеса, но от банального невезения никто не застрахован. Поэтому без смертей не обошлось. Ну и, собственно, вылупление личинок комаров. Однако Артем запретил брать их на землю. Даже личинки и шипы с паразитами внутри. Потерять землю из-за глупости или несчастного случая ему очень не хотелось. Так что и спрос был по полной. Лена, если настроиться на нужную волну, даже такую армаду людей сможет отслеживать, если точнее, то их мысли. Правда, она в основном была занята тем, что отгоняла разведчиков-шельцев. Она и вампиры. Местным было очень интересно, что здесь происходит. Вот Лена их и отгоняла. Никого не убивала, но ей хватало щелчка пальцев, чтобы, к примеру, ездовой олень потерял сознание. Ну и всадник, если понадобится. Как итог, почти три дня люди грабили этот город, вынося все имеющее хоть какую-либо ценность. Четвертая часть города так вообще перестала существовать. В ЦАР решили, что земляной вал – это, конечно, хорошо, но каменная стена еще лучше. А тут удобные каменные блоки. Посмотрев на магов короля, они осознали, что можно легко разобрать каменный дом. Достаточно просто расцепить каменные блоки, их можно спокойно брать и уносить. А с физической силой в 30 и более единиц каменные блоки можно было таскать голыми руками. Правда, по городу двигалось более 500 грузовиков, и даже автозаправку обустроили так, что грабеж шел быстро и продуктивно. А в столице ЦАР появилась каменная городская стена. Ее, можно сказать, всем городом строили. Не менее 100 000 человек были заняты в строительстве. Также стоило упомянуть о роли ЦАР в Африке. Из-за потока товаров через врата Россия-ЦАР страна могла поправить свое положение, впрочем, как и Россия. Сперва из ЦАР пошли товары в Камерун. Для этого было подготовлено более 1000 магов земли. Они проложили нормальные дороги и огородили их небольшими стенками, а еще сделали эдакий защищенный коридор. Конечно, все это было нелегко, и пришлось выжигать 1000 гектар леса, а также сражаться, сражаться и еще раз сражаться. Однако дорога была возведена, торговля уже шла, и это позволило обеим странам чуть-чуть ослабить пояса. Это быстро заинтересовало соседей, так что Кения и Ангола уже прокладывали свои дороги до ЦАР. Точнее, Южноафриканский союз и Западноафриканская федерация. Эти страны уже делали что-то подобное у себя, поэтому знали, что и, главное, как делать. Также за эти дни произошло несколько знаковых событий. Южная Корея и Северная пришли к согласию. Южные пустили Северных к своему монументу. Не продавать им навыки, а именно беспрепятственный доступ. Впрочем, тут немалую роль сыграли поставки навыков из Хабаровска. Но сперва они, конечно же, покупались в королевстве. Еще одним знаковым моментом было то, что из Мертвого моря стали выглядывать защитники системы. Активность королевства настолько сильно возросла, что система не могла не обратить на это внимания. Из хороших новостей была добыча очередного магического кристалла и установка новых врат. Теперь их общее число доходило до 8, и каждые врата имели 3 точки выхода. Из плохих новостей это почти полное разрушение Майами. Из моря неожиданно вышли десятки тысяч 5-метровых монстров, которые были чем-то средним между крабом и тараканом, и они попросту смели береговую оборону. Более 200 000 человек либо погибли, либо считаются пропавшими без вести. Но если верить слухам из интернета, то в Бразилии уже более 5 000 000 погибших от неизвестной эпидемии. Точной информации Кристина не нашла. Зато стало известно, что план эвакуации Норвегии провалился. Страна потеряла не только почти весь флот, включая рыболовный, так и жертв среди населения не сосчитать. По факту, на данный момент от страны осталась лишь столица Осло. Судьба остальных 4 000 000 человек неизвестна. Но это лишь из того, что обсуждают в интернете. В Латинской Америке уже давно все плохо. Филиппины и Индонезия едва представляют из себя целое государство. Скорее, сотни маленьких королевств. А некоторые острова и вовсе стали необитаемыми. Но все же самое главное и самое плохое событие сейчас происходило в Турции. Турция. Город Кайсери. Этот город-миллионник расположен всего лишь в 260 километрах от столицы страны – Анкары. Он расположился у северного подножия весьма высокого вулкана и был промышленно развит. Но приход системы город встретил плохо. Сказались обилие мигрантов, социальное неравенство, а также множество внутренних проблем. А обильный приток беженцев все лишь усугубил. Положение дел говорило о том, что город близок к анархии. И даже сейчас целые городские кварталы имели свою власть и фактически не подчинялись центру. Но пока что все как-то додержалось. Больницы пытались работать, в трубах была вода, а в розетках электричество. И вот в подвале одного разграбленного торгового центра, что располагался почти в центре города, засияли врата миров. И из них вышел воин в белых доспехах, а за ним еще и еще. «А это еще что за черти? Адмирал, какого х...» Договорить среднего возраста мужчина не успел, так как рядом стоящий с ним мужчина в адмиральской фуражке, не сходя с места и почти даже не шевелясь, ударил его кулаком по лицу, лопнув голову, как спелый арбуз. «Добро пожаловать на землю!» — оскалился крепкий мужчина и уступил дорогу пришельцам. Десятки элитных воинов, уровень каждого из которых был равен 50, быстро наводнили подвал и двинулись наверх, захватывая здание. В этом заброшенном торговом центре жили бездомные, но пришельцы, имеющие глаза жизни, не оставили им и шанса на спасение. Весьма быстро каждый землянин в этом сооружении был уничтожен, и никто не смог спастись, дабы рассказать человечеству о вторжении из иного мира, кроме одного. «Ты нашел нам неплохую крепость, адмирал», — произнес могучий воин в белых массивных доспехах. «Это называется торговый центр». До прихода системы такие места были центром жизни людей, спокойно ответил мужчина в фуражке. Адмирал ничуть не испытывал трепета перед этим могучим существом. А ведь даже лучшие гвардейцы лорда не могли ровно стоять при нем. Спина сама сгибалась для поклона. «Понятно. Когда-то у нас были схожие постройки. Однако...» Воин окинул взглядом город и горы. «Мне не нравится эта земля. Сухая, теплая и горная». «Что будет вам на руку? Авиация и артиллерия в этих горах бесполезны. Земляне лишаются своего главного оружия». «Тоже верно. А эти люди?» Пришелец вновь окинул взглядом город, но не обычным, а с использованием навыка. «Здесь мы получим десятки миллионов монет и десятки тысяч шкатулок. Хорошее место. Охота будет славной». Межмирье. Королевство. «Большое племя», подметил Артем, глядя на приближающийся парящий осколок. Точнее, это королевство к нему приближалось. «Сами они не способны так развиться, тем более в таком месте. Значит, им помогли», — добавила стоявшая рядом Тифа. На ней была броня, на короле тоже. Впрочем, как и у армии позади них. «Грабеж?» «Только так». «Понятно. Там впереди, на краю большого осколка, располагался город Бриксов». Небольшие гуманоиды, которых Артем прозвал гоблинами, сумели отстроить себе большое поселение и даже имели причалы. Было очевидно, что они с кем-то торгуют, продают награбленное и взамен покупают товары. Торговля с этим народом, как правило, наказуема, ведь бриксы сродни тараканам, плодятся быстро, вредят много, тяжело вывести. Племя Тифа на себе узнало, что такое попасться к бриксам. Часть ее племени съели, часть убили, других хотели продать. «Нужно взять в плен нескольких и узнать, с кем они торгуют», — приказал король и кинул взгляд на Чува. Тот уже был в облике гиганта. Здоровяк кивнул и отдал приказы, а после королевство состыковалось с большим островом, который состоял из сплошного леса с полянками, где бриксы что-то выращивали. В порту коротышек находилось аж 8 летающих кораблей, вмещающих в себя до 100 бриксов. Выглядели они по-разному, но в основном это воздушный шар из кожи, к которому привязана лодка. Но было и 2 вполне неплохих, но потрепанных корабля. Украденные, разумеется. Там же собралась армия бриксов. Несколько тысяч, но из-за их маленького роста тяжело было посчитать. Но за оружие взялись все, и женщины, и молодняк. И снаряжение у них было от самодельных копий до металлического панциря и арбалета. Количество магов тоже впечатляло, не менее 50. Вскоре летающий остров снес причалы и врезался в осколок. А затем в бриксов, собравшихся в порту, полились магия, стрелы и лазерные лучи. Пехота королевства же осталась на месте, готовясь встречать контратаку. И вскоре она последовала, иначе бриксов попросту перестреляли бы. С криками и воплями они бросились на армию королевства. Применялись навыки, как атакующие, так и защитные. Сияли артефакты, а сами бриксы кричали и вопили. Но в первых рядах бежали самые старые и плохо вооруженные бриксы. Они должны были принять первый удар. «Крик!» — раздался приказ, и тысячи с лишним воинов в металлических доспехах одновременно яростно закричали, применяя ужасающий крик. А старые гоблины многими десятками попросту попадали, умирая от разрыва сердца. Несколько сотен же просто потеряли сознание или обратились в бегство. А затем те, кто погиб, засияли от применяемого на них навыка и стали подниматься в виде зомби. Они обернулись и поперли на остальных бриксов. Вот только их это не остановило, и вскоре две армии применили рывок. Мощные щиты норф, копья людосвинов и клинки эльфиек врубились в ряды коротышек, сметая их. И одновременно с этим две сотни кентавров, экипированных в тяжелую броню, да с лучниками на спинах, обошли бриксов по флангам. Лучники обстреливали бриксов зачарованными стрелами, поражая электричеством и пламенем сразу группы противников. А кентавры пронзали копьями и топтали бриксов, лучников и магов. Маги-шаманы бриксов, конечно, пытались наложить проклятие и всячески атаковать кентавров, но высокая магическая защита не позволила хоть сколь значимо навредить им. Избавившись от магов и стрелков, кентавры развернулись и ударили в тыл бриксов, разбивая их армию надвое. Кентавры пронеслись через коротышек, словно раскаленный нож сквозь масло, а пехота королевства сделала проход в своих рядах, пропуская копытных воинов. Те оказались в тылу королевской армии и, разбившись на две части, тут же ударили бриксом по флангам, и все это при активном обстреле с воздуха. И враг дрогнул. Хоть они и понимали, что бежать некуда, но страх оказался сильнее, и бриксы побежали. Но как можно сбежать от кавалерии? И мало того, эльфийки обратились жуткими летучими мышами. Они пролетели над убегающим врагом и встали на их пути. Быстро построившись, они дождались прибытия бриксов, которые бежали разрозненной толпой и применили крик ужаса, а затем навык «Скорость», что является навыком комплекта брони. 700 эльфиек в розовой броне резко рванули на бриксов и полилась кровь, а клыки ушастых девушек впились в шеи и плоть всеми презираемых существ. Всюду носились кентавры, летали стрелы и магия, а затем основная часть армии королевства врубилась в этот хаос, окончательно добивая противника. «Неплохо», — подметил король, который лишь наблюдал со стороны, а с ним и Тифа. «Но пока что не хватает практики». «Так и врагов не хватает», — улыбнулась воительница. «Этого добра у нас будет навалом». В скором времени люди вошли в поселение бриксов и сожгли там все, а сам остров обрушили в Мертвое море. Судя по обилию клеток и костей, рабов бриксы успели наловить немало. Однако Артем опоздал. Причем всего-то на неделю. Вот только выяснился один интересный факт. Торговали они не с каким-то торговцем или пиратами, а с самым что ни на есть феодалом. И именно к нему сейчас летело королевство. Каких-то 6 или даже 8 часов, и они будут там. И это не какая-то там мрачная скала, а большой и мощный феод.